Расследование невозможно. Но эйфория быстро испарилась. Французы осознали, что победителей нет. Есть только жертвы и проигравшие. Война продолжалась без малого 52 месяца. Или точнее, 1564 дня. Поставили под ружье 8 миллионов французов, погибли 1,4 миллиона человек. В плен попали и пропали без вести 537 тысяч человек. Ежедневно на поле боя находило свою смерть примерно 900 французов. Как говорить о победе при таких ужасающих потерях? Так что в Париже вспоминают Великую войну с глубокой печалью. Несчастье не повод для торжеств. Культ павших заменил воспевание героев. Страх перед ужасами войны затмил радость побед. На кладбищах Первой мировой рядовых солдат впервые стали хоронить не отдельно, а рядом с командирами. Именно тогда возникла традиция почитания каждого погибшего бойца. На фоне гибели целых армий. Возле получившего печальную известность городка Ипр находится крупнейшее кладбище солдат Британской империи. Там упокоились 12 тысяч убитых. На могилах 8 тысяч написано «Солдат Великой войны, известный только Богу». Так хоронили неопознанные трупы. Во время битвы на Ипре канадский военный врач, поэт и художник полковник Джон Макрей служил военным хирургом. После смерти друга он написал стихотворение, начинавшееся такими словами. «На полях Фландрии колышутся маки среди крестов, стоящих ряд за рядом». Один из сослуживцев переписал слова и послал их в британский журнал «Панч». 3 мая 1915 года стихотворение было опубликовано и стало очень популярным, а красные маки превратились в символ памяти погибших на фронте. Автор стихотворения, полковник Макрей, умер от пневмонии 28 января 1918 года. Он так и не узнал, что две женщины придумали раздавать бумажные красные маки для сбора денег ветеранам войны. Это сделали одна американка и одна француженка. В ноябре 1918 года Мойна Майкл из Ассоциации христианской молодежи прочитала стихотворение и была настолько тронута, что, получив зарплату, потратила ее на бумажные маки, которые раздала участникам конференции в Нью-Йорке. Она горячо убеждала соратников, что это должно стать традицией. В 1920 году на ежегодном съезде ее поддержал Американский легион, недавно созданное объединение ветеранов войны. На съезде присутствовала француженка Анна Герен. У себя дома она тоже стала пропагандировать эту идею. В 1922 году ветеран войны майор Джон Хаусон открыл фабрику в Кенте. Он принимал на работу только инвалидов. Они делали красные маки, которые с тех пор каждой осенью прикалывают к одежде все патриотически настроенные британцы, начиная с самого монарха и премьер-министра. Это дань памяти погибшим в Первую мировую. 11 ноября 1923 года в Париже на могиле неизвестного солдата у Триумфальной арки военный министр Андре Мажино зажег так называемый «огонь памяти» в честь 1,5 миллионов французских воинов, павших на фронтах Первой мировой войны. За 5 лет во Франции воздвигли 36 тысяч монументов погибшим, практически в каждом городе и деревне. В большинстве случаев архитекторы стремились отразить желание выживших и вернувшихся домой солдат почтить память жертв, а не восхищаться победой. Последний французский участник войны скончался 12 марта 2008 года в возрасте 110 лет. С ним прощались в доме инвалидов, куда пришли тогдашний президент Николя Саркози, бывший президент Жак Ширак, министры и депутаты парламента. Гроб несли солдаты французского легиона. Если бы ветеран Первой мировой захотел, то был бы похоронен в парижском пантеоне рядом с великими. Но он заранее отказался от всех почестей. В конце жизни вспоминал только павших товарищей. «Я не могу их забыть. Какое безумие эта война!» Разгром в конце лета 1914 года, грозивший Франции полным поражением после нескольких недель боев, породил вопросы, на которые пыталась ответить следственная комиссия французского парламента. Почему французская армия потеряла в первые три месяца войны с августа по октябрь 1914 года 330 тысяч человек? Больше, чем в любой другой период войны, включая бои под Верденом? Почему враг так глубоко вторгся на территорию страны и выбить его так и не удалось? В результате всю войну боевые действия шли на французской территории. Как же получилось, что Германия на Западном фронте несла меньшие потери, чем Антанта, и превосходила французов и англичан в искусстве убивать? Но честное и глубокое, то есть безжалостное расследование было политически неприемлемым, поскольку выставляло в неприглядном виде героев войны, особенно верховного главнокомандующего маршала Жозефа Жофра.